Часть вторая. Джонни вздрогнул и выпрямился. Хоть он и задремал, но его рука не отпустила ремня. У него мурашки пробежали по спине, когда он подумал об этом. Может быть, ему следует обезвредить бомбу и положиться на то, что они не посмеют его отсюда вытащить. Но шея изменника Тауэрса была уже в петле. Тауэрс способен рискнуть. Если бы он это сделал, и бомба была бы обезврежена, Джонни был бы мертв. И Тауэрс завладел бы всеми бомбами. Нет, он уже зашел слишком далеко. И ради нескольких минут сна не допустит, чтобы его девочка выросла при милитаристской диктатуре. Он услышал щелканье гейгеровского счетчика и вспомнил, что пользовался вторичной цепью. Радиоактивность помещений, наверное, все увеличивается, может быть, еще от того, что разбиты мозговые цепи, ведь приборы, несомненно, радиоактивны. Они достаточно долго пробыли вблизи к плутонию. Он вынул из кармана контрольную пленку. Темная зона распространилась в сторону красной черты. Джонни сунул пленку обратно. «Лучше найти выход из тупика, приятель», — сказал он себе. «Или будешь светиться, как циферблат часов на ночном столике». Это была чистая риторика. Зараженная живая ткань не горит, она просто медленно умирает. Телевизионный экран снова засветился, появилось лицо Тауэрса. «Далквист, я хочу поговорить с вами». «Проваливайте». «Вы должны согласиться, что не убедили нас». «Не убедил? Черт, я заставил вас остановиться». «На время, я принимаю меры, чтобы достать другие бомбы». «Вы лжец». «Но вы меня задерживаете, я хочу сделать вам предложение». «Оно меня не интересует. Погодите». Когда все кончится, я буду главой всемирного правительства. Если вы будете сотрудничать со мной, даже теперь, после всего, что вы натворили, я сделаю вас начальником администрации. Джонни грубо посоветовал Тауэрсу, что ему следует делать со своим предложением. «Не будьте идиотом», — прошипел Тауэрс. «Что вы выиграете, если умрете?» «Какой же вы негодяй, Тауэрс. Вы говорили о моей семье». «Я лучше хотел бы, чтобы они умерли, чем жили под властью такого копеечного Наполеона, как вы. Но теперь уходите, мне надо кое о чем подумать». Тауэрс выключил телепередатчик. Джонни снова достал свою пленку. Затемненная часть как будто не увеличилась, но настойчиво напоминала, что пора уходить. Он испытывал голод и жажду, и не мог же он вечно оставаться без сна. 4 дня потребуется, чтобы прислали корабль с земли. Раньше этого ему нечего ожидать спасения. А он не проживет 4 дней. Лишь только затемнение распространится за красную черту, наступит смерть. Его единственным шансом было разрушить бомбы настолько, чтобы их нельзя было восстановить, и выбраться отсюда до того, как пленка затемнится еще сильнее. Он подумал обо всех возможных способах, затем вернулся за работу. Повесил груз на ремень, привязал к нему шнур. Если Тауэр взорвет дверь, он дернет ремень, прежде чем умереть. Существовал простой, хотя и трудный способ разрушить бомбы настолько, чтобы лунная база не могла их восстановить. Сердцевину бомбы составляли 2 полушария из плутония. Их плоская поверхность была гладко отполирована, чтобы сделать полное соприкосновение. Только в этом случае может быть вызвана цепная реакция, от которой зависит атомный взрыв. Джонни начал разбивать одну бомбу на части. Ему пришлось отбить 4 массивных выступа, затем расколоть стеклянную оболочку вокруг внутренней аппаратуры. После этого бомба легко распалась. Наконец, перед ним лежат 2 светящихся, гладких, как у зеркала, полушария. Удар молотком, и одно из них перестало быть столь совершенным. Еще удар, и второе полушарие треснуло, как стекло. Несколько часов спустя Джонни, смертельно усталый, вернулся к снаряженной бомбе. Заставляя себя оставаться спокойным, он с чрезвычайной осторожностью обезвредил ее. Вскоре 2 ее серебристых полушария тоже были приведены в негодность. Теперь в погребе больше не осталось ни одной исправной бомбы. А вокруг на полу были разбросаны огромное богатство в виде самого ценного и самого смертоносного металла во всей Вселенной. Джонни посмотрел на эти разрушения. «Скорее в комбинезон и прочь отсюда, сынок», — проговорил он вслух. «Интересно, что скажет Тауэрс?» Он направился к полке, чтобы повесить молоток. Когда он проходил мимо гейкеровского счетчика, тот бешено защелкал. Гейгеровский счетчик вряд ли реагирует на плутоний, но вызванная плутонием радиоактивность на него действует. Джонни посмотрел на молоток, затем поднес его к гейгеровскому счетчику. Счетчик взревел. Джонни отбросил молоток и поспешил обратно к своему комбинезону. Когда он поравнялся со счетчиком, тот снова сильно защелкал. Джонни остановился, вытянул руку. Джонни приблизил ее к счетчику. Его щелканье превратилось в рев. Не двигаясь с места, Джонни сунул руку в карман и вытянул пленку. Она была вся черна от начала и до конца. Часть третья. Губительные частицы, проникая в тело человека, быстро достигают костного мозга. Тут уже ничем не поможешь. Жертва обречена. Нейтроны, излучаемые плутонием, устремляются сквозь тело, ионизируют ткань, превращая атомы в радиоактивные изотопы, разрушают и умертвляют ее. Роковая доза ничтожно мала. Массы в десятую часть крупинки столовой соли более чем достаточно. Она может проникнуть через ничтожную царапину. Во времена исторического Манхэттенского проекта немедленная ампутация рассматривалась как единственно возможный способ оказания первой помощи. Джонни все это знал, но это уже не тревожило его. Он сидел на полу, курил сигарету и думал. В голове Джонни проносились события его долгой вахты. Он выпустил струю дыма на счетчик и невесело усмехнулся, услышав, как счетчик ответил усиленным щелканием. Теперь даже дыхание его было горячим. Углерод, наверное, превратился в радиоактивный изотоп, карбон-14, и выделяется из его крови, как двуокись углерода. Впрочем, теперь это уже не имеет значения. Сдаваться больше не было никакого смысла, да ему и не хотелось доставлять Тауэрсу такое удовольствие. Он закончит свою вахту именно здесь. Кроме того, пусть они думают, будто одна бомба готова ко взрыву. Это помешает им захватить сырье, из которого изготавливаются бомбы. Это может в конце концов сыграть большую роль. Без удивления он принял тот факт, что не чувствует себя несчастным. Ему было приятно, что он не испытывает более никакой тревоги. Он не ощущал боли и даже не испытывал голода. Физически он чувствовал себя все еще хорошо. Душой его был покой. Он был мертв, он знал, что он уже мертв, но еще некоторое время он будет в состоянии ходить, дышать, видеть и чувствовать. Джонни не испытывал тоски. Он не был одинок. Его окружали вызванные воображением друзья. Полковник Боун, слишком больной, чтобы двигаться, но требующий, чтобы его перевезли через линию фронта. Умирающий капитан Чезапика, все с тем же бессмертным вызовом на устах. Роджер Юнг, всматривающийся во мрак. Они собрались вокруг него в темном бомбовом погребе. И, разумеется, тут была Эдит. Она была единственная, чье присутствие он ощущал всегда. Джонни хотелось бы более ясно видеть ее лицо. Она сердится или гордится им и довольна? Она гордится, хоть и несчастна. Теперь он видит ее лучше и даже чувствует прикосновение ее руки. Он сидел очень тихо. Сигарета догорела, обжигая кончики его пальцев. Он сделал последнюю затяжку, снова выпустив дым прямо на счетчик и смял окурок. Это была его последняя сигарета. Он собрал несколько окурков, скрутил еще одну из бумажки, найденной в кармане, осторожно закурил и уселся поудобнее, ожидая, когда снова покажется Эдит. Он был счастлив. Он все еще сидел, прижимаясь к корпусу бомбы, последняя его сигарета лежала погасшая возле него, когда вновь ожил громкоговоритель. «Джонни! Эй, Джонни, вы меня слышите? Это Келли! Все кончено!» Прибыл Лафейт, и Тауру спустил себе пулю в лоб. «Джонни, ответьте мне!» Когда они отворили наружную дверь, первый из вошедших держал впереди себя на длинном шесте гейгеровский счетчик. Он остановился на пороге и быстро попятился назад. «Эй, начальник!» — позвал он. «Лучше доставьте носилки, а заодно уж и свинцовый гроб!»